Глава 7. «Значит, нищий калека из тебя не получился», — вздохнул Колян, выслушав рассказ Аркаши. «Ну не могу я, дядь Коль, и без того стыдно было. А как этот пацан обхамил по-всякому, так прямо невмоготу стало?» «Ну прям беда с тобой, что ты делать-то будешь? Хоть что, дядь Коль, мы деревенские работы не боимся. Ты вообще умеешь хоть что-нибудь? А то я корову доил, когда мамка пьяная была». Я копать умею, картошку сажать, в огороде работать, полоть. Я как посажу морковку, у меня она такая здоровая, не то что на мамкиной грядке. Мамка говорила, что у меня рука счастливая. Вот беда, где же мы здесь в городе корову для тебя найдем? Я говорил, толку от него не будет, заворчал дядя Вова. Мало того, что просить не умеет, так еще и чистоплюйный попался. Стыдно ему, видите ли. Прям антилегент, не скажешь, что из деревни. «Может, на даче его кому устроить?» – мешалась баба Шура. «А что? Развесим объявление, что, мол, мальчишка аккуратный, работящий, в помощь на даче?» «Навряд ли», – возразил Колян. «Тоже без призорника на дачу возьмет». «Ну, а ты что скажешь? Что ты еще делать-то умеешь, кроме как корову доить и грядки копать?» «Я? Не знаю», – совсем растерялся Аркаша. Ему было до слез совестно, что он ничем не может быть полезен. А сидеть на шее у этих людей не хотелось. Да и зачем им лишний рот? Им бы себя прокормить. И так страшно ему стало от того, что прогонят, а идти некуда. И тут он вспомнил еще одно свое умение. «Я петь умею, только не знаю, пригодится это или нет». «Ну-ка спой», — кивнул Колян. Аркаша запел песню, которую они так часто пели вдвоем с мамой, когда она еще не была пропащая, когда после работы в огороде... Они садились на теплое, нагретое за день крылечко и, глядя в бескрайнюю даль на торжественно уходящее светило, в два голоса затягивали «Ой, то не вечер». Вспомнив родные камыши, маму, Аркаша пел с особенным чувством. Когда он замолчал, в ночлежке повисла тишина. Дядя Вова скручивал самокрутку, низко склонившись, и лицо у него было не желчное, как обычно, а несчастное и растроганное. Дед Иван смотрел торжественно, словно Аркаша пела не казацкую песню, а гимн. Мальчишки притихли на лавке. Галя качала на руках Юрчика, глядя куда-то невидящим взглядом, и шептала. «То не вечер». То ли напевала, то ли думала о чем-то своем. Первую тишину нарушила баба Шура. «Господи, как хорошо-то! За душу берет! А еще какие ты песни знаешь, крошечка?» «Много знаю. И песни, и романсы. У нас в камышах все поют, и мамка поет. И когда выпьет, и трезвая. Особенно я любил, когда трезвая. Бывало, сядем вечером на крылечко. Мамка обнимет меня и говорит. Давай споем, что ли?» И поем с ней. Хорошо, вдали коровы мычат, домой идут. «Домой поди, к мамке хочешь?» Сочувственно спросила Галя. Аркаша задумался на миг. Затем нахмурился, тряхнул головой. «Не хочу. Она дядьку Сашку привела. Все, кончились песни». «А мама твоя чем занимается? Работает?» – допытывалась Галя. «Да яркой. Она встает каждый день в 4 утра. Сначала корову подоет, потом на ферму идет. Ферма далеко, 5 километров. Летом еще ничего, а зимой и темно, и холодно, да и страшно. Я бы ни за что не пошел. Сколько платят ты ей на ферме?» 400. «Как, в месяц?» «Да». «Ха, как же вы живете?» «У нас хозяйство свое, коровы, куры. Порося выращиваем, потом продаем. За него хорошо платят, так и живем. Все так живут. Мамка хотя бы работает, а многие не работают негде». «Как же они живут?» «Хозяйство держат еще, ульи. К нам все время покупатели приезжают. Наш мед хороший. Места-то в камышах какие? Цветов много, разнотравье. Мед у нас вкусный. Чем же люди у вас занимаются?» «Как чем? Пьют? А что еще делать?» «Поняла, Галина!» – хохотнул Колян. «Так что мы еще и ничего живем. А с тобой, Аркадий, я придумал, что мы делать будем. Мы тебя поставим в таком месте, где иностранцы ходят. Нарядим как-нибудь по-русски и пой себе на здоровье. Петь ты любишь?» «Петь? Люблю». На другой день Колян привел Аркашу к такому красивому храму с грустным и тревожным названием «Спас на крови», что поначалу Аркаша только рот открыл, рассматривая изыски архитектуры этого величественного, изящного и в то же время такого русского творения. Отведя взгляд, он, встрепенувшись, придирчиво осмотрел свой наряд. Красная рубаха с золотым орнаментом, подпоясана золотым кушаком, красные шаровары, казацкие, вправленные в сапоги. Ну, сапоги, правда, с чужой ноги и ношены, но это мелочи по сравнению с великолепием остального наряда. Этот красивый костюм был где-то раздобыт Эдиком, который в представлении Аркаши был настоящим богачом. Еще бы, он имел постоянную работу, которая называлась таинственно и солидно – дизайнер. Единственный предмет гардероба, который вызвал споры, была буденовка с красной звездой. Буденовка привела Аркашу в восторг. Он видел такую в кино. Колян отнесся к ней с сомнением. «А это зачем? У него же русский костюм. Причем здесь буденовка?» «Он для кого будет петь? Для иностранцев?» – возразил Эдик. «А иностранцам наплевать на то, что это из разных эпох. Для них и это русское. Колорит, понимаешь?» И так, сделав вывод, что он достаточно хорош для того, чтобы петь в таком красивом месте, Аркаша торжественно выпрямился и запел так хорошо, как только мог. Не мог он петь плохо в таком святом месте. Люди, праздно прогуливающиеся неподалеку, стали подходить, останавливаться. Скоро вокруг него образовалась толпа. Когда Аркаша замолчал и важно поклонился, почтенная публика стала щедро бросать деньги в фуражку, лежащую на земле. Причем фуражку летела как мелочь, так и крупные купюры и даже доллары. Вечерело. Аркаша изрядно устал, ноги подкашивались, в горле пересохло, но настроение было такое приподнятое, радостное, что хотелось петь. Что он, собственно, и делал. Откуда-то незаметно вынырнул Колян. «Тебе прямо не подступиться, народу-то вокруг тебя. А я не хотел, чтобы меня в моих лохмотьях возле тебя видели. Ну, что, надорвал горло-то? Весь день песни орать?» «Нет, мамка говорит, что у меня горло луженое. Пить вот только охота». «Луженое – это хорошо. На вот, попей. Я на минералку ради тебя разорился. Думаю, надо твое драгоценное горло беречь, смачивать вовремя. А насобирал-то сколько? Окупится моя минералка?» Колян заглянул в фуражку, где сиротливо лежало несколько монет. «Как, это все?» «Как бы не так, остальное я в карман засуну, а то уже какой-то пацан норовил у меня из-под носа деньги выхватить». «О, это только гляди! Вмиг объегорят! Ну, где улов?» Аркаша с торжествующим видом стал доставать из карманов смятые бумажки, рубли и доллары. «Во!» Колян даже присвистнул. «Ух ты!» Поспешно забрал деньги, воровато оглядываясь, положил к себе в карман. «Ладно, пошли, дома пересчитаем, а то как бы кто...» «Во всяком случае, на ужин ты сегодня себе заработал. Голодный поди?» «А то... Правда, Галя мне с собой в рюкзак бутерброды положила и бутылку воды, но я давно все съел». «Идем».